Вдруг яркое пламя огненным зонтом взвелось на мостике рядом с рубкой. Руднева струей воздуха сильно ударила о броневую стенку, и он потерял сознание. Одновременно были убиты осколками стоящий рядом с ним штаб-гарнист, барабанщик, ординарец, ранены оба рулевые, а мичман Губонин, в этот момент находившийся в боевой рубке, сильно обожжен. Одежда на нем сохранилась лишь с одной стороны тела, на другой остались тлеющие лоскутки ткани. Кузьмичу показалось, что у него треснула от взрыва голова, и несколько мгновений он крепко держался за нее обеими руками, как бы опасаясь, что она развалится на части, но затем он пришел в себя и, превозмогая боль, вместе с тяжелораненым рулевым старшиной Смирновым кинулся к штурвалу и помог вести крейсер по заданному курсу. Едва Руднев пришел в себя, как новый снаряд ударил в крышу рубки и своими осколками перебил штуртросы, идущие к рулю. Крейсер, потеряв управление, начал описывать циркуляцию. Теряя сознание от головокружения и слабости, Руднев все же остался на посту и тотчас же послал Кузьмича за Степановым. «Разыщи его хоть на дне морском, от этого зависит судьба варяга», — напутствовал он повара. Кок устремился на ют, куда незадолго перед тем прошел Степанов. Верхняя палуба была вся окутана дымом от еще тлевших головней. Матросы из шлангов и прямо из ведер заливали последние остатки пожаров. Поминутно спотыкаясь на избитой и исковерканной палубе, перескакивая через еще не убранные трупы и разные обломки, загромождавшие дорогу, он добрался до офицерской кают-компании, обращенной в перевязочную, где и нашел Степанова. На обеденном столе, покрытым клеенкой, старший судовой врач делал перевязки и неотложные операции. На всех диванах лежали стонущие, тяжелораненые. Воздух был пропитан дурманящей смесью запахов лекарств, камфоры и свежей человеческой крови. Войдя в помещение, повар побледнел и сам чуть не лишился чувств при виде этой жуткой картины. Капитан сидел на стуле, и судовой фельдшер накладывал ему бинты на задетое осколком левое плечо. Степанов морщился от боли, но молча терпел. Выслушав Кузьмича, он заторопился, попросил врача дать ему мензурку спирта и поспешил на мостик. Весь черный от копоти, в шинели, разорванной в нескольких местах осколками, с наполовину обожженными усами и бородкой, он предстал перед своим окровавленным командиром. — Анатолий Григорьевич, голубчик! «Отправляйтесь в румпельное отделение, переведите управление на ручной штурвал», — распорядился Руднев. «Есть. А вы бы тем временем сходили на перевязку, Всеволод Федорович», — проговорил Степанов. «Не до этого сейчас. Торопитесь, а то как бы японцы не воспользовались нашей беспомощностью и не потопили нас». Проводив Степанова, Руднев вышел на мостик и осмотрелся. Верхняя палуба от самого носа до мостика дымилась от огня, заливаемого водой из шлангов. Фор-марс и половина фок-мачты были снесены. Из четырех труб осталось три. Что делалось на корме за дымом, невозможно было разобрать. Японцы уже успели пересечь русским путь в открытое море и сосредоточенным бортовым огнем продолжали расстреливать варяга. Кузьмич, у которого воинственный пыл значительно упал после всего виденного в кают-компании, забился в рубку и, тяжело вздыхая, мысленно обращался за помощью к извечному покровителю русских моряков Николе Угоднику. — Зажурился, хлопчик! — улыбнулся Руднев, заметив расстроенный вид повара. — Больно сильно голова разболелась, — сконфузился Кузьмич. — До свадьбы пройдет. Как бы с акулой венчаться не пришлось! — А вось и на девушке еще женишься. Руднев взглянул на часы. Было четверть первого. С начала боя прошло всего полчаса. Прорваться не удалось, черт возьми, — понял Руднев. Надо перед гибелью утопить хотя бы один из японских кораблей. Держать курс на сближение с неприятелем, — скомандовал он в мегафон на корму. Несколько матросов голосом передали команду дальше. Переведенный на ручное управление крейсер вновь двинулся навстречу врагу, стреляя из всех еще уцелевших орудий. — Ваш скороди! Носами! Пожар! — радостно доложил сигнальщик. Рудни взглянул на вражеский корабль. Вся его корма была объята пламенем, дым широким веером поднимался к безоблачному голубому небу, охваченный пожаром крейсер медленно удалялся, зато остальные японские корабли усилили свой огонь. Несколько снарядов один за другим попали в правый борт, нанеся варягу пробоины ниже ватерлинии. Вода хлынула в угольные ямы и третью кочегарку. Крейсер сел на корму и получил крен на левый борт. Все, находящиеся поблизости, занятые тушением пожаров матросы, во главе с Червинским кинулись подводить пластырь под пробоины. Кочегарные квартирмейстры Жигрев и Журавлев с опасностью для жизни по горло в ледяной воде задраили двери в угольные ямы и тем спасли варяга от немедленного потопления. Машинная команда под руководством трюмного механика Сизова приладила запасную донку и откачала воду из кочегарки. Затем удалось выровнять крен, затопив два отсека с правого борта. Замолкнувшая было вследствие сильного крена артиллерия правого борта вновь заговорила. Хотя расстояние до японцев сократилось до 30 кабельтовых, Руднев упорно продолжал идти вперед. Легкие крейсера, лишившись поддержки «Осама», начали отступать. Появилась надежда на прорыв в море. «Дойдем ли мы в таком виде до порта Артура?» — с тревогой думал командир, осматривая избитый корабль. «Лучше утонуть в море, чем попасть в плен», — тотчас успокоил он себя. В это время «Осама» вновь занял свое место в голове эскадры. Руднев понял, что наступают последние минуты варяга. С 25 кабельтовых 8-дюймовые снаряды крейсера «Осама» могли пронизать насквозь небронированный русский крейсер. Его опасения не замедлили оправдаться. Две 8-дюймовых бомбы, попав в лазарет с левого борта, разорвались у правого, осколки попали в переднюю кочегарку и вывели из строя три котла. Пар со свистом стал вырываться наружу. Машина остановилась, варяг стремительно повалился направо. Испуганные матросы, побросав свои места, кинулись к левому борту, на ходу расхватывая уцелевшие спасательные круги и пробковые матрацы. «По местам!» — в мегафон заорал Руднев с мостика. «Мичман Червинский, займитесь подводкой пластыря, задрайте затопленное отделение, боцман, стрелять каждого, кто только попытается прыгнуть за борт!» Решительный и властный голос командира, успокаивающий, подействовал на всех. «Чего бросились, как стадо баранов?» — гудел боцман, отталкивая матросов от борта. «Снизу кричат! Тонем! Пар шипит! Вода хлещет! В лазарете всех перебило и перекалечило! Обварило пятерых кочегаров! Мы испужались!» Сконфуженно оправдывались они.